Глава 18. На своем алебастровом лоне она носила блестящий крест, и сыны Иакова напечатлели на нем лобзание, и неверные также ему поклонялись. Шиллер. Совершенно инстинктивно направился Октав к замку. Он смутно сознавал, что продолжение рассуждений было бы для него величайшим злом, но он знал, в чем состоит его долг, и рассчитывал, что найдет необходимое мужество для выполнения намеченного плана поведения. Возвращаясь в замок, не будучи более в силах оставаться наедине с собой, он оправдывается перед самим собой тем, что из Парижа могли прибыть слуги, которые скажут, что не видели его на улице Святого Доминика. Это повлекло бы за собой открытие его безумного поступка и внушило бы беспокойство матери. Октав находился довольно далеко от замка. Вчера еще, думал он, проходя лесом, здесь охотились дети. Если бы один из них, нацеливаясь из-за изгороди в птицу, попал бы по неосторожности в меня, мне бы не в чем было упрекать себя. Боже, с каким наслаждением я бы принял эту пулю в свою разогоряченную голову. Если бы я имел время, как бы я поблагодарил его перед смертью. Вы видите, что утро застало Октава в несколько безумном состоянии. Романтическое стремление быть убитым, неосторожным ребенком заставило его замедлить шаги, а его душа под влиянием слабости не хотела видеть, было ли законно такое желание. Наконец он достиг замка и вошел в него через маленькую садовую калитку. Первое лицо, которое он увидел, была Арманс. Он остановился, кровь его застыла, так как он не думал, что увидит ее так скоро. Увидев его еще издали, Арманс улыбнулась и подбежала к нему. Она имела вид грациозной и легкой птички. Никогда еще она не казалась ему такой красивой. Она же думала о том, что он говорил ей накануне по поводу своей связи с госпожой Домаль. «Я вижу с ней в последний раз», — подумал Октав, жадно вглядываясь в Арманс. Он старался запечатлеть в себе ее образ таким, как она стояла перед ним, полное благородство, в большой соломенной шляпе, с локонами волос, спускавшимися на щеки и представлявшими очаровательный контраст с ее серьезным, но вместе с тем ласковым взглядом. Но по мере того, как Арманс приближался к Октаву, ее смеющиеся глаза теряли свое счастливое выражение. Она видела Октава, охваченного какой-то роковой мыслью. Она заметила также, что его платье намокло от воды. «Что с вами, кузен?» — спросила она его голосом, дрожавшим от волнения. И, произнося эти простые слова, она еле удерживалась от слез, так поражало ее странное выражение глаз Октава. «Сударыня», — отвечал он с ледяным видом, — «разрешите мне не принимать близко к сердцу интерес, который, относясь ко мне, лишает меня свободы. Правда, что я возвращаюсь из Парижа и что мое платье промокло. Если этого объяснения недостаточно, чтобы удовлетворить ваше любопытство, то я могу пуститься в некоторые подробности». Произнеся эти жестокие слова, Октав невольно остановился. Лицо Арманс покрылось смертельной бледностью. Она делала тщетные усилия, стараясь уйти, но шаталась и готова была упасть. Октав подошел к ней и предложил опереться на его руку. Арманс глядела на него потухшими глазами и казалась совершенно неспособной сообразить что-либо. Октав довольно резко взял ее под руку и направился к замку. Но он чувствовал, что и его силы ему изменяют, и что он также готов упасть. У него хватило, однако, мужества сказать: «Арманс, я уезжаю, я должен уехать в длительное путешествие в Америку. Я буду писать и рассчитываю, что вы сумеете утешить мою мать. Что же касается вас, сударыня, то, несмотря на то, что ходили слухи о моей любви к вам, я далек от подобной претензии. К тому же связывавшая нас старинная дружба — достаточно говорить за то, что в наших отношениях не могло быть и речи о любви. Мы слишком хорошо знаем друг друга для того, чтобы питать чувства, которым всегда примешивается некоторая иллюзия». Арманс была более не в состоянии идти. Подняв глаза, она взглянула на Октава. Она попыталась сказать несколько слов своими бледными и дрожащими губами, хотела опереться на катку с апельсиновым деревом, но не смогла удержаться, поскользнулась и упала без сознания. Октав не подбежал, чтобы подать ей помощь, он стоял неподвижно и глядел на Арманс, бывшая в глубоком обмороке. Ее прекрасные глаза были полуоткрыты, прелестные губы сохраняли выражение тяжелого страдания. Редкое по совершенству нежное тело обрисовывалось под простой утренней одеждой. Октав заметил, что Арманс сегодня в первый раз надела маленький бриллиантовый крестик. Он имел слабость взять ее руку. Вся его философия тотчас же испарилась. Видя, что катка апельсинового дерева скрывает его от любопытных взоров обитателей замка, он встал на колени около Арманс. «Прости, мой дорогой ангел», — шептал он, покрывая поцелуями ее холодную руку. «Никогда еще я так не любил тебя». Арманс сделала движение. Октав судорожно отодвинулся и встал. Вскоре и Арманс смогла идти далее. Он проводил ее до замка, не смея взглянуть на нее. Он горько упрекал себя за недостойную слабость, которой поддался. Если Арманс заметил ее, то вся жестокость сказанных им слов становилась лишней. Она же, дойдя до замка, поспешила расстаться с ним. Как только стало возможно видеть госпожу де Моливер, Октав велел сказать ей о себе и бросился в ее объятия. «Дорогая мама», — сказал он, — «дай мне разрешение уехать путешествовать. Это единственное средство, которое остается у меня для того, чтобы отклонить невозможный для меня брак и вместе с тем не оказаться непочтительным в отношении отца». Крайне удивленная этими словами, госпожа де Моливер тщетно старалась добиться от сына более положительного рассказа об этом предполагаемом браке. «Как, — говорила она, — ты не хочешь мне сказать ни имени этой девушки, ни ее фамилии? Во всем этом видно какое-то безумие». Но вскоре госпожа де Моливер не посмела более повторить это слово, ей стало казаться, что оно было слишком близко к истине. Все, чего она смогла добиться от сына, решившего уехать в тот же день, было, что он не поедет в Америку. Но цель путешествия была безразлична Октаву, который думал лишь о боли расставания. В разговоре со своей матерью, когда он выбирал самые мягкие выражения, чтобы не испугать ее, ему внезапно пришел в голову весьма благовидный предлог. «Дорогая мама», — сказал он, — «человек, носящий имя Моливер, не успевший ничего сделать, 20 лет от роду, должен, подобно предкам, начать с крестового похода. Умоляю тебя разрешить мне поехать в Грецию. Если ты потребуешь, то я скажу отцу, что еду в Неаполь. Оттуда совершенно случайное любопытство может увлечь меня по направлению к Греции, и разве не будет вполне естественным то, что дворянин появится там со шпагой в руке? В таком виде мое путешествие не будет казаться претенциозным». Проект этот внушал госпоже де Моливер сильное беспокойство, но он отличался великодушием и совпадал с ее представлением о долге. После 2-часового разговора, послужившего отдыхом для Октава, он добился согласия матери. Он был счастлив возможностью поплакать немного в объятиях этого нежного друга и согласился принять условия, от которых отказался бы прежде, чем войти к ней. Он обещал ей, что, согласно ее требованию, он по истечении 12 месяцев пребывания в Греции вернется домой на 2 недели. «Но, дорогая мама», — заметил он при этом, — «мне будет неприятно, если какая-нибудь газета сообщит о моем путешествии, поэтому согласись принять меня в твоем имении Моливер в Дофине». Все было устроено согласно его желанию, и слезы, в которых сказалась вся взаимная нежность, скрепили условия этого неожиданного отъезда. Выйдя от матери и исполнив свой долг по отношению к Арманс, Октав собрал все свое хладнокровие и отправился к маркизу. «Отец», — сказал он ему после приветственного поцелуя, — «разреши твоему сыну предложить тебе один вопрос. Каким поступком началась жизнь Энгеранда Моливера, жившего в 1147 году при Людовике Молодом?» Маркиз поспешно открыл бюро и вынул оттуда прекрасный пергаментный свиток, с которым он никогда не расставался. Это была генеалогия его семьи. Он с большим удовольствием убедился в том, что память сына не обманула последнего. «Друг мой», — ответил старик, — «в 1147 году Энгеранд де Моливер вместе со своим королем отправился в крестовый поход». «Мне кажется, что в то время ему было 19 лет», — продолжал Октав. «Ровно 19», — отвечал маркиз, очень довольный тем уважением, который молодой виконт выказывал генеалогическому древу своей семьи и доказательством чего служила его память. Октав дал время развиться и укрепиться в душе отца этому чувству довольства. «Отец», — сказал он ему твердым голосом, — «ноблес оближ». Благородство обязывает. Мне уже более 20 лет, и я достаточно занимался книгами. Я явился и спросить вашего благословения и разрешения на путешествие по Италии и по Сицилии. Я не скрою от вас, но это признание я делаю только вам, что из Сицилии меня может потянуть в Грецию. Я постараюсь принять участие в какой-нибудь битве и возвращусь к вам более достойным прекрасного имени, которое вы мне передали». Несмотря на всю свою бравость, маркиз не обладал душой своих предков времен Людовика Молодого. Он был отцом и, к тому же, весьма нежным отцом XIX века. Неожиданное решение Октава его поразило. Он желал бы иметь менее героически настроенного сына. Но ему импонировали торжественный вид сына и твердость решения, сказавшаяся во всех его манерах. Он никогда не обладал сильным характером и не осмелился отказать в разрешении, которое Октав испрашивал у него с таким видом, который ясно показывал, что в случае отказа сын обойдется и без него. «Ты нанес мне удар в сердце», — сказал добрый старик, подходя к бюро, и без всякой просьбы со стороны сына он дрожащей рукой написал чек на довольно крупную сумму к нотариусу, хранившему его фонды. «Возьми», — сказал он Октаву, «и дай бог, чтобы эти деньги не были последними, которые ты от меня получаешь». Раздался звонок к завтраку. К несчастью, дамы Домаль и Добоневе находились в Париже, и опечаленная семья была принуждена маскировать свое горе пустыми беседами. Октав, совесть которого несколько окрепла от сознания, что он выполняет свой долг, почувствовал, что мужество не покинет его и в будущем. Он думал ехать до завтрака, но решил, что было лучше, как и обыкновенно, не нарушать точного расписания. Обратное могло быть замечено и истолковано слугами. Он поместился за маленьким столом, на котором был подан завтрак, как раз против Арманс. «Я вижу ее в последний раз в жизни», — думал он. К своему счастью, Арманс, разливавшая чай, сильно обожглась кипятком. Это послужило бы в случае надобности извинением ее смущению, но последнее могло быть замечено только если бы кто-либо из присутствующих снова овладел бы хладнокровием. Голос господина де Моливер дрожал. Первый раз в жизни старик не мог вымолвить ни одной любезности. Он искал какой-нибудь фразы, равноценной великим словам «ноблес оближ», которые так грустно были произнесены его сыном, и мечтал, что подходящее выражение даст ему средство отсрочить этот отъезд.